Каннибализм под маской влюбленности. Это разновидность эмоциональной наркомании. Допустим, вы встретили кого-то и так впечатлились, что теперь ни о чем другом думать не можете. Без конца фантазируете, как вы встретитесь снова, что ему скажете, как будете выглядеть и так далее. И в этих фантазиях Соло всегда у вас. Он, как красивый робот, задает вам правильные вопросы, ответы на которые вы заранее подготовили. И в итоге у вас такая офигенная жизненная позиция, и вы прямо такая богиня, что он целует вам руки и надевает на себя ошейник. Это не симпатия и не влюбленность. Дело вообще не в этом человеке. Он просто попался вам под руку. Это жажда признания. Вы так на себя забили, что ищете, кто бы вас обогрел и сказал, что вы королева и богинюшка, и как этот мир еще не сломался от вашего великолепия. И для этой задачи вы выбрали человека, чье признание сможет вас удовлетворить, и вы, наконец, успокоитесь. В результате будет следующее. Он даст вам это самое признание, потому что вы в поте лица будете производить впечатление. Но он быстро увидит вашу зависимость и сольется. Никто не хочет иметь дело с вечно голодными зомби, которые только и воют «дай, дай, дай». А вы будете страдать по нему, смотреть его страницы в соцсетях и искать встреч. И как бы вы ни старались, этот человек не утолит ваш голод. И никто в этом мире на такое не способен. Признание можно получить только у самих себя. Утолить этот лютый, иссушающий голод по любви и теплу можно лишь путем диалога с самой собой. Подойдите к зеркалу и прочтите себе вот это. «Здравствуй, дорогая. Имя. Какая ты хорошенькая. Лицо, грудь, руки, плечи. Как красиво на тебе сидит эта одежда. Любуйся в зеркало, ведь ты просто шедевр. Посмотри, сколько ты сделала, перечисляем все, что сделали для себя за последнее время, и сколько еще сделаешь, ведь для тебя нет границ». Спасибо тебе за все, что ты даешь мне. За все твои победы как награду за старание. За все ошибки, которые сделали тебя опытной и мудрой. За каждое твое решение ради будущего. И за каждый раз, когда ты была смелой и сильной. Я так тебя люблю. Ты самый лучший человек. Я тобой восхищаюсь. Когда вы дадите себе признание, во-первых, напитаете себя и будете чувствовать себя в своем обществе офигенно. Во-вторых, избавите бедного парня от жестокой участи быть съеденным. Вы же каждый день едите и пьете, чтобы кормить тело. Психику тоже надо кормить, давая ей одобрение, похвалу и восхищение. Любой уход в фантазии означает, что ваша психика голодает. Вы ее долго не кормили, и теперь она занимается браконьерством. Одного раза поговорить с собой и сказать себе все то, что хотите услышать от другого человека, будет достаточно, чтобы вам полегчало. Через неделю отпустят полностью, и либо вы вообще забудете об этом человеке, либо будете испытывать к нему уже здоровый интерес. И тогда у вас все шансы общаться с ним на равных, без каннибализма.